12 сентября 2030 года. Тверская область. Комплекс подземных сооружений в 30 километрах от поселка Куженкино-2. Дублирующий командный пункт Объединенных сил противоорбитальной обороны Земной Федерации. Господин президент, ультиматум Альянса вызвал массовую панику среди населения. В некоторых штатах моей страны вспыхнули беспорядки, и ситуация вышла из-под контроля. Глава США говорил только от своего имени, но по лицам большинства руководителей стран, собравшихся в подземном бункере командного пункта противоорбитальной обороны, явно читалась обеспокоенность теми же проблемами. Нам необходимо срочно выработать единую линию поведения и что-то сказать людям. Стандартные мантры про ситуацию под контролем и необходимость сохранить спокойствие перестали помогать сразу, как только корабль-разведчик противника загрузил в наш интернет-вирусный ролик с обращением руководства Альянса к жителям Земли. «Формально нам предлагают два варианта. Встать на сторону Альянса или умереть», — дополнил слова президента Ромни, канцлер ФРГ. «Фактически же, выбор первого варианта будет означать капитуляцию и сдачу Земли на милость чужих рас. Это, конечно, весьма сомнительное удовольствие. Однако нельзя не признать, что флот противника превосходит наши силы в несколько раз. У Альянса на руках все козыри, а единственная наша защита — закон старших об иммунитете столичных систем. И, похоже, он начинает давать сбои. Еще 2 недели назад ни один вражеский вымпел не рисковал вторгаться даже в границы пояса Койпера, а сейчас малые корабли-разведчики Альянса уже вовсю хозяйничают в центральных областях Солнечной системы. Я бы не стал слепо верить угрозам и обещаниям чужих», — невозмутимо произнес председатель КНР. «Да, одному из их малых кораблей удалось достичь орбиты Марса и совершить идеологическую диверсию путем дистанционного взлома защиты, ряд интернет-серверов и загрузки в сеть пропагандистского ролика. Однако после этого шпион был перехвачен нашими эсминцами и уничтожен. Ни один вражеский корабль крупнее корвета в Солнечной системе пока не замечен, и на то явно есть серьезные причины. Принимать сейчас скоропалительные решения преждевременно. Правительство моей страны разделяет опасения президента Ромни», — бросив короткий взгляд в сторону главы Соединенных Штатов, высказался премьер-министр Великобритании. «Мы должны как-то успокоить население. Люди напуганы и деморализованы, причем вполне обоснованно. Скажу честно, бесконечные ряды выстроившихся для штурма кораблей Альянса выглядят весьма впечатляюще. И что самое неприятное, они даже не пытаются скрываться, регулярно отключая маскировочные поля, чтобы мы имели возможность убедиться. У границ Солнечной системы действительно находятся все те линкоры, крейсера и авианосцы, которые показаны в их видеоультиматуме. Если они говорят правду, и созданная старшими защита действительно скоро исчезнет, наш флот неизбежно потерпит быстрое поражение, и тогда лидеры Альянса будут разговаривать с нами совсем не так, как сейчас, если вообще захотят снова вступать в переговоры». «Риски, несомненно, возросли», — аккуратно возразил британцу президент Индии. «Однако почти вся информация, озвученная противником в ультиматуме, не может быть нами проверена, а значит, не должна считаться хоть сколько-нибудь достоверной. Руководство Альянса утверждает, что империя и ее наиболее сильные союзники уже повержены. Но это вполне может оказаться лишь пустой пропагандой, как и то, что закон старших утратит силу в ближайшие дни. В моей стране тоже происходят волнения среди населения, но за рамки разумного они не выходят. Насколько я знаю, в Китайской Народной Республике и в России ситуация также остается контролируемой. С людьми необходимо вести тщательную и терпеливую разъяснительную работу, делая главный упор на то, что у нас нет никаких оснований верить в гуманизм тандланов, варванов, горвов и прочих рас Альянса, как и в то, что они станут выполнять свои обещания, если мы сдадимся без боя. Стоит напомнить жителям Земли, что мы пережили уже 2 вторжения чужих и не только сохранили человечество как вид, но и отстояли свою независимость. А это дорогого стоит. Да, ситуация крайне тяжелая. Но сдаваться без боя значит гарантированно обрекать себя на жалкое существование, а возможно и на полное физическое уничтожение. Несомненно, люди боятся за свои жизни и жизни своих близких. Не буду скрывать, мне и самому тоже страшно. Но я не вижу иного выхода, кроме продолжения борьбы. потому что любые другие решения почти неизбежно ведут в пропасть». «Поддерживаю», — лаконично высказал свою позицию премьер-министр Израиля. «Я считаю, что перед жителями планеты должен выступить президент Земной Федерации и как можно подробнее и доходчивее изложить аргументы, только что озвученные нашим индийским коллегой. А после его речи необходимо провести пресс-конференцию с учетом глав крупнейших государств, чтобы продемонстрировать людям наше единство. Полностью мы их, конечно, не успокоим, но сможем хотя бы частично погасить волны негатива и паники, возникшие после появления в сети ультиматума Альянса. Численное превосходство противника еще не гарантирует ему победу. Думаю, все присутствующие здесь лидеры стран знают это на примере собственной истории». «Это более чем разумно», — чуть помедлив кивнул председатель КНР, переведя взгляд на президента России, все это время внимательно слушавшего коллег, но не торопившегося высказывать свою позицию. «Обращение главы Федерации — это, несомненно, правильно», — не дожидаясь ответа российского президента, произнес Ромни. «Однако на ультиматум Альянса нужно ответить». Президент Соединенных Штатов хотел сказать еще что-то, но был прерван сигналом экстренного вызова, прозвучавшим из коммуникатора лидера Земной Федерации. В главном зале командного пункта установилась звенящая тишина. Все прекрасно понимали, что организаторы встречи на высшем уровне могли рискнуть прервать дискуссию главы Федерации с руководителями государств только по какой-то экстраординарной причине. Президент России молча выслушал сообщение, выключил коммуникатор и обвел собравшихся внимательным взглядом. «Выступление перед жителями планеты считаю обязательным». Глава Федерации коротко кивнул премьер-министру Израиля. «А вот отвечать на ультиматум Альянса пока явно рано. Несколько минут назад за орбитой Сатурна вышел из-под пространства корабль танланской постройки. Артефакт-блокиратор на его борту не сработал. Сразу после выхода из прыжка корабль передал информационный пакет, зашифрованный с использованием имперских алгоритмов кодирования и ключей шифрования Земной Федерации. В полученном файле содержится доклад генерал-полковника Вершинина. Он привел к границам Солнечной системы сводный флот в составе эскадры генерала Джана и примкнувших к ней отрядов кораблей Единения Бейтанов, Унии Флеев и имперской корпорации Бетельгейзе. Как вы понимаете, это коренным образом меняет весь расклад сил». «Если, конечно, сообщение не является организованной противником провокацией», — возразил канцлер ФРГ. «Его ведь доставил танланский корабль». «Все выяснится в течение ближайших минут», — кивнул президент России, соглашаясь с обоснованностью высказанных опасений. «Наш неожиданный гость без всяких эксцессов выполнил приказ лечь в дрейф и сейчас ждет прибытия десантного бота с тяжелого крейсера «Москва».